Глава 15. Утро очередного дня встретило нас грохотом засова. В дверном проеме появился мужик средних лет. Окинув нас недовольным взглядом, он кивнул в сторону выхода. «Старый, собирай своих доходяг и выходи строиться перед бараком. Для вас есть работенка». «Что за работенка?» — вместо приветствия уточнил старый. «Все по стандарту. Сам ведь знаешь, что вашу бригаду на эту неделю назначили на разбор завалов». Наемник молча кивнул. Конвоир, вооруженный лишь дубинкой, отошел в сторону и дождался, пока мы покинем барак. Второй конвоир, вооруженный помповым дробовиком, заметив, что я замешкался у выхода из барака, кивнул в сторону припаркованного рядом со зданием грузовика, у которого уже находились мои сокамерники. «Штуцер, ты чего застыл? Давай забирайся в кузов», — сказал сиплый, протягивая мне руку. Усевшись поближе к кабине, я внимательно поглядывал по сторонам. Вскоре в машине оказалось еще десятка-два рабов, и лишь после того, как в кузов забрался один из культистов, мы тронулись в путь. «Куда это нас?» — едва слышно спросил я сидевшего напротив меня сиплого. «Едем разбирать старую пятиэтажку в южной части форта». Вместо моего соседа отозвался старый. «Будем ломать кирпич и грузить его в грузовик. Потерпи, сейчас и сам все увидишь». Через 10 минут наш грузовик остановился у обшарпанной пятиэтажки. Загремел металлический борт грузовика. «Выгружаемся, мясо!» — послышался безэмоциональный голос одного из сектантов. Мы выстроились у кузова грузовика в ожидании дальнейших распоряжений. Хлопнула дверь кабины, и из нее выбрался крепкий плечистый мужик уголовной наружности. Перехватив мой взгляд, он хищно оскалился и произнес: «Разбирайте инструмент, мясо, и не вздумайте чудить!» Рабы выстроились в две колонны и направились к сараю. Тощий и надсадно кашляющий парень, выполнявший роль кладовщика, вручил мне и стоявшему рядом со мной оглобли, видавшие виды деревянные носилки, и две совковые лопаты. Обзаведясь инвентарем, мы с моим напарником направились к развалинам, у которых уже возилось десятка три рабов. Едва приступив к работе, я перехватил взгляд стоявшего у грузовика уголовника. «Слышь, оглобля, а что это за ферзь такой? Ты про кого?» «Да вон про того хмыря». Я кивнул в сторону уголовника. «Не похоже, что он из рабов». «Ты бы потише болтал», — не отрываясь от работы и понизив голос, произнес оглобля. «Да и пялься на него поменьше. Не дай бог приметит тебя». Ты не ответил. «Да это дикий. Помнишь, я вчера тебе про него рассказывал». Я кивнул. «Видишь, рядом с ним парочка мужиков», — все так же в полголоса произнес оглобля. «Это его шестерки. Здоровяка зовут Шпала, а мелкого ушлепка все называют Вонючка». «Хватит болтать, принимайтесь за работу», — послышался окрик одного из культистов. «Идем», — поспешно произнес мой напарник и увлек меня к очередной груди строительных отходов. Продолжить разговор нам не дали. Сначала я было думал, что нам придется долбить стену дома вручную, но, как оказалось, я ошибся. Обязанности среди рабов были четко распределены. Одни невольники ломали кирпич, другие очищали его от остатков цемента, оставшиеся грузили добытый строительный материал в грузовик. Судя по всему, такая работа была для невольников привычной, иначе как объяснить, что на месте одного из подъездов пятиэтажки не осталось ничего, кроме груд мусора? Взявшись за лопату, мой напарник принялся загружать этот хлам в носилки. Предвосхищая мой незаданный вопрос, он прошептал: «Повезло нам, сегодня будем подсыпать дорогу». Мелкая каменная крошка, фрагменты цемента и прочий хлам — не лучший материал для того, чтобы с его помощью латать многочисленные выбоины на дорогах форта. Но мой напарник был иного мнения. Делая очередной рейс и высыпая содержимое носилок в глубокую лужу, я оглянулся. Убедившись, что поблизости нет ни одного из конвоиров, я не удержался от вопроса: «Слушай, оглобля, а какой в нашей работе смысл?» «Смысл?» — переспросил удивившийся сути вопроса раб. «Смысла тут нет. Главное, что есть работа и паёк. Штуцер, вот тебе мой совет. Забудь, что было там, за стенами этого форта. Чем быстрее ты примешь сложившуюся ситуацию, тем лучше». «Это еще почему?» «Покачину. Будешь забивать себе голову посторонними мыслями, только сильнее устанешь. За тех, кто плохо работает, отдуваются другие члены бригады. Так что хорош трепаться, береги силы. День только начался. И вообще, лучше почаще отключай голову. Как по мне, ты слишком много думаешь. Работа у нас, конечно, однообразная, но это куда лучше, чем участвовать в охоте». Послышался тихий предостерегающий свист, источником которого оказался сиплый. Кивнув вопросительно посмотревшему на него оглобли, он подал какой-то знак и продолжил грузить в носилки каменную крошку. «Приплыли», — прошептал оглобля. «Что случилось? Ты можешь толком сказать?» «Позже. А пока молчи и не вздумай отвечать на его подначки». «Ты о ком? Какие еще подначки?» «Тсс! К нам вонючка идет», — произнес оглобля и кивнул куда-то в сторону. Тощий парень, один из шестерок дикого, приблизился и издевательским тоном произнес. «Надо же! А я гадаю, кто это у нас? Не как новичок!» Притворно шмыгнув носом, словно принюхавшись, шестерка ехидно произнес. «Свежачок!» «Шо бы ты своей дорогой, вонючка! Тебе тут не рады! Да и новичок уже в бригаде старого!» «А ты, оглобля, не лезь! Я не с тобой, а с новичком говорю! Да и кто в чьей бригаде решает дикий? Ну, так сходи к нему и узнай!» Миролюбиво предложила оглобля. «Обязательно схожу! Вот только с новичком поболтаю и обязательно схожу!» — пообещал шестерка. «Ну так что, парень, как там тебя, штуцер, кажется? Чего молчишь? Или не желаешь подзаработать?» «Ну а кто же не желает? Принял я игру, предложенную собеседником. Только я не по этой части, так что отвали». «Это по какой еще не этой части?» — не понял вонючка и суетливо облизал губы. Оглобля сдержанно хрюкнул, пытаясь унять рвущийся наружу смех. «Юморишь, значит? Но-но!» — сквозь зубы произнес вонючка. «Посмотрим, как ты запоешь, когда дикий назначит тебя на охоту». «Не пугай, пуганы уже». «Даже так? Ну ничего, через день-другой ты передумаешь. При любом раскладе предложение босса все еще в силе. Надумаешь, дай знать конвоиру. Он тебя отведет к восьмому бараку». Развернувшись, вонючка поспешил к сидевшему чуть поодаль дикому. «Красиво ты его отшил, но он тебе это припомнит, потому он и вонючка. Вляпаешься один раз, а амбре тянется еще долго. Мстительный он и злопамятный. В другом месте его бы давно порешили, а тут его спасает авторитет дикого. И чего мне теперь от него ждать?» Оглобля пожал плечами. «Вонючка специалист по части подлянок, так что сказать что-то конкретное я тебе не смогу. Всерьез гадить он не станет, но если останешься один, наверняка отправит шпалу, чтобы тот с тобой поболтал. Ну, а там вариантов немного. Если шпала тебя покалечит, придется искать для тебя микс, а это расходы. Наш мы уже потратили, а значит иного варианта, кроме как идти на поклон к дикому, у тебя не останется. Калеки тут никому не нужны, никто не станет держать в своей бригаде у вечного. Калека — это обуза для бригады. Таких или добивают свои же, или забирают на корм культисты. Работа, какой бы бессмысленной она тебе ни казалась, это возможность жить. Если ты продолжаешь работать, то тебя никто и не подумает отправить на охоту или отдать на прокорм обитающих в подземелье твари. А кто определяет, полезен раб, или пора пустить его в расход? Задал я животрепещущий вопрос. Оглобля хмыкнул и пояснил. Норма у всех своя. А тянуть лямку за другого значит надорваться раньше времени и отправиться на корм обитающих в подземелье твари. Работай со всеми наравне, стахановцев тут нет. Начнешь рвать жилы, культисты заметят и начнут с нас требовать больше. Понял, еще вопрос. Выходит, если получил травму и вовремя не закинулся миксом, культисты тебя кормить не станут? Все так, подтвердил мои выводы оглобля. Балласт сразу же отправляется за борт. Так что не лезь больше на рожон, я тебя прошу. Просто если тебя покалечат, и ты ради микса залезешь в долги, то гарантированно попадешь на крючок к дикому. Все местные поставщики у него под колпаком, и он попросту выкупит у них твой долг. А должников у него много. Ты, кстати, учти, вместо шпалы к тебе могут подослать парочку-другую таких же должников из рабов. Большинство тут, конечно, доходяги, но мало ли. Да и за драки тут наказывают строго. Или позорный столб, или карцер, что, считай, равно смертному приговору. Дикому, по большей части, насрать на то, чьими руками будет сделана вся грязная работа. Ему главное получить прибыль с боев, и раз он тебя приметил, то не успокоится, пока не добьется своего. Я вздохнул. Ладно, оглобля, спасибо тебе за совет. Значит, придется быть настороже, усмехнулся я. Оглобля пожал плечами. Не факт, что до этого дойдет, но в любом случае я должен был тебя предупредить. Но ты не дрейф раньше времени. Дикий со своими шестерками, конечно, тут в почете, но открыто против старого он не пойдет. У старого с ним нейтралитет, так что если вонючка подставится, то мало ему не покажется. В любом случае, лучше от нас далеко не отходи. Кстати, об этом. А если я вдруг захочу поссать или еще чего? Охрана не станет палить мне в спину? Нет, пока ты не лезешь в места, куда рабам проход закрыт, тебя никто не тронет. Ну а если вдруг попался, то молись, чтобы тебя не прикончили на месте. Таких мест в форте не так уж и много. На досуге я тебе их назову. Главное, держись подальше от центральной площади. А что с ней не так? Да все так. Просто был случай. Один из рабов забрался в многоэтажку у центральной площади. Ну та, на которой у культистов висит огромный стяг. Не знаю, что этот бедолага там хотел найти. Но его труп висел на площади до самого момента, пока окончательно не сгнил. Так что думай сам. В общем, если решишь отлучиться по нужде, то не уходи слишком далеко. Таких работяг, как мы, обычно не слишком контролируют. Разве что на масштабных работах. И то, чтобы мы тут друг другу глотки не порвали. Так, за неспешными разговорами о местных порядках, мы проработали до обеда. Постучавший по рельсе Вонючка возвестил о перерыве в рабочем процессе. Убедившись, что все рабы оставили свой инвентарь, он поспешил к своему начальнику и принялся ему шептать что-то на ухо. Я было подумал, что мелкий урод жалуется на меня, но, перехватив взгляд главаря бандитов, понял, что ошибся. Небольшая группа женщин, возившихся у полевой кухни, вот что вызывало его интерес. Наверняка среди них есть новенькая. Иначе с чего бы он так оживился? Заняв свое место в очереди, я пошел к импровизированной раздаче. Старенькая полевая кухня не слишком порадовала. Непонятная серая каша и средней паршивости бурда, по запаху напоминающая чьи-то потные носки. Усевшись на корточки рядом с напарниками, я нерешительно замер, опасаясь попробовать неаппетитное варево. «Лучше работай веслом. Первое время всех от нее воротит. Но сухие пайки и прочие деликатесы достать не так просто», — буркнул старый, личным примером показывая, что каша вполне съедобная. Быстро проглотив кашу, я встал в очередь к металлическому баку с водой. Скинув в него грязную посуду, я поспешил в сторону невысокой стены, за которой, судя по всему, находился стихийный туалет. Едва я устроился поудобнее и устремил свой взгляд в бесконечность, как услышал то, от чего пришлось позабыть о своих дальнейших планах. Сначала где-то за грудой кирпича раздались чьи-то поспешные шаги. «Ну, говори, чего звал!» — послышался чей-то хриплый голос. «Так я все о том же, про наш уговор», — произнес кто-то заискивающим тоном. «Уговор в силе. Как только выполнишь свою часть работы, с тебя снимут твой долг». Я прислушался, стараясь не упустить ничего из чужого разговора. «Я согласен». «Ну, раз согласен, то держи. Слушай меня внимательно, жмур, и запоминай. Я дважды повторять не буду. Дикого нужно валить, и точка». «Да как его завалишь?» «Тихо ты, я все подготовил. Забашлял охране, чтобы в дежурство по столовке поставили одну из новеньких девчонок. Дикий любит свежатинку. Да и он ее уже срисовал. Как только его подручные потащат девку к сараю с инвентарем, я подам тебе знак. Охрана ничего не заметит. Я их отвлеку». «Ты уверен?» «Зуб даю. Да не ссы, жмур, все будет тип-топ. Как только этот урод со своими шестерками окажется вне поля зрения охраны, я отвлеку внимание конвоя. Не боись, никто и пикнуть не успеет». «А что, если он догадается, что девка — это подстава?» «Не догадается. Да и он уже проглотил наживку. Не ссы, жмур, дело верное, я отвечаю. Главное, не обделайся, когда будешь щекотать дикого под ребра. Нам всего-то и нужно, что один точный удар, и его даже микс не спасет. Ты, главное, заточку как следует проверни». «А если у кого из его подручных окажется микс?» — неуверенно произнес жмур. «Это уже не твоя проблема, парень. Да и для должника у тебя слишком много вопросов. Не нравится работа, завтра поедешь на охоту в качестве наживки». «Нет, я же говорю, что согласен. Просто я чё-то...» «Да не ссы, жмур, я тебя подстрахую. Но учти, если облажаешься и запоришь все дело, то я сделаю вид, что знать тебя не знаю. Не в твоих интересах облажаться. Если не сможешь его убрать, дикий насторожится, и уже так легко его будет не взять. Засядет в своем ангаре и носа оттуда не покажет, пока все не уляжется. На, держи, хлебни для храбрости». Вскоре собеседники удалились, а я пошел следом. С одной стороны, информация, которую я узнал, была достаточно ценной, а с другой, вздумая я ее разгласить, попаду в категорию стукача, которого все будут презирать, независимо от мотивов моего поступка. Дерьмо. Времени на тщательный анализ у меня нет. И со старым не посовещаться. Едва я добрался до ожидавшего меня оглобли, как увидел стоящего у полевой кухни дикого. «С кем это болтает наш смотрящий?» «Ты про кислого?» Это тоже одна из местных шишек. Правда, в отличие от смотрящего, он заведует ремонтными боксами в дальней части форта. Разбирает на запчасти машины, которые им притаскивает. Обслуживает всю имеющуюся у культистов технику. Похоже, Дикий не оставляет попыток подмять его под себя. Вот только ему ничего не светит, хмыкнула Глобля. Это еще почему? Ремонтники живут в куда лучших условиях, чем мы. Это почти что элита среди рабов. Да и через Кислого идут основные поставки Микса. Эта игра у них продолжается уже пару месяцев. А это что за урод? Произнес я, кивнув в сторону звероподобного мужика, который пинками подгонял грузивших кирпичи рабов. Это Клык, мерзкий тип. Его тут побаиваются. Ни для кого не секрет, что он метит на место Дикого. Только вот серьезной силы за ним нет. Так, мелкая сошка. Он промышляет наркотой и прочей дрянью среди заключенных. Вообще странно, что он тут оказался. Он с Диким на ножах. Все это понимают. Но сегодня Клык отвечает за погрузку. Он как старается. Того и гляди, забьет кого-нибудь из новичков. Я увидел, как пинавший своих людей Клык едва заметно кивнул одному из рабов. Тот подал ответный сигнал. «Ага, представление вот-вот начнется», — догадался я. «Извини, я отлучусь ненадолго», — произнес я, откидывая лопату. «Ну ты и засранец! Предлагаешь мне одному тащить?» Оставив матерящегося Оглоблю в гордом одиночестве, я поспешил к сараю. Едва я приблизился, как из-за груды досок послышалась какая-то возня. Через секунду из-за штабеля досок донесся приглушенный женский крик. «Да чё ты ломаешься, тварь? Тут и дел всего, что раздвинуть ноги. Ах ты шалава, кусаться! На!» — послышался звук удара. «Держи ее, шпала!» Я вышел из-за здания в тот самый момент, когда отделившийся от стены жмур зашел за спину Дикого. Оба подручных держали дергавшуюся на земле девушку, а главарь поспешно стягивал с жертвы штаны. Вся троица была так увлечена, что не заметили опасности. Я действовал молниеносно. Не успел жмур нанести удар, как я бросился вперед и перехватил его руку с заточкой. Выкрутив руку несостоявшегося убийцы до хруста, я заставил его бросить оружие. Наконец, Дикий обернулся на звук возни за его спиной. В этот самый момент болезненно подвывающий жмур вырвался из моего захвата и поспешно рванул в сторону груды строительного мусора. «Замри!» — услышал я грозный окрик Дикого, который остановил двинувшего в мою сторону шпалу. Скорчившаяся на земле амазонка ловко пнула оставшегося без поддержки вонючку. Тот охнул и, схватившись за отбитые причиндалы, рухнул в грязь. Дикий, не обращая внимания на стоны подручного, поднял с земли оброненную жмуром заточку и покрутил ее в пальцах. «Ха, вот значит как!» — сказал он, никому конкретно не обращаясь. Отшвырнув оружие, он повернулся ко мне. «Любопытный ты человек, штуцер. Пару дней как в лагере, а как-то сумел спасти мне шкуру. Ладно, поговорим об этом вечером», — произнес смотрящий и кивнул замершему неподалеку от меня шпали. Тот нехотя отступил в сторону, освобождая мне проход. «Бывай, парень, увидимся вечером. А сейчас мне нужно разобраться с тем ублюдком, которого послали меня убить», — произнес смотрящий. «Шпала, давай за мной». Вскоре бригадир исчез, а я остался наедине с воющим на земле вонючкой. Тот лежал в позе эмбриона и прижимал руками отбитые причиндалы. «Но ничего, шалава, я тебе припомню», — шипел он сквозь выступившие на глазах слезы. Похоже, я в очередной раз, помимо собственной воли, оказался втянут в грызню. Знать бы еще, о ту ли сторону я выбрал.